На днях Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучи в последнем совместном заявлении целиком одобрили сообщение Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года. Они выразили решимость сделать активный вклад в возведение стелей в честь великих исполинов выходцев из Горпекту и успешное проведение 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из Горпекту.